«И что стоим?» – спросил легион, оглядываясь. «Я бы предпочел побыстрее оказаться внутри. А что не так?» – посмотрел я на него. «Ничего», – пожал легион плечами. «Просто не люблю на открытом пространстве находиться». «Когда в рейде?» – уточнил он. «Ну тогда пошли, раз не любишь», – произнес я, двинувшись с места. «Танис, проверка. Я каждые полчаса требую от него проверять местность на наличие домана». Приблизившись к воротам одного из зданий, прислонил к ним ладонь. Уж не знаю, зачем было проектировать вход на подземные склады таким образом, но оба здания являлись проходом в одно и то же место. Просто две двери в одну и ту же комнату. Так что неважно, какую именно из них я открою. Как только ладонь коснулась поверхности ворот, тело тут же отреагировало на слабый магический фон, окутывающий все здание. Магия консервации тут же попыталась просканировать меня, но ей помешал естественный рефлекс тела магического воина – закрыться, не допустить, оттолкнуть. Данная реакция прошла мимо моего сознания фоном. Подав через ладонь ману, я начал проводить манипуляции с энергией, вводя в управляющую систему склада код доступа высшего уровня. Как итог, два энергослоя, окутывающие здание, исчезли, а внутри ворот что-то щелкнуло. «Я тут подумал», – произнес легион, пока я тянул на себя створку ворот. «О чем?» – повернул я к нему голову. «А ведь в Гранце принц умер», – произнес легион, наблюдая за тем, как я работаю. «У него ведь тоже должен быть какой-то ключ доступа. Причем далеко не простой. Не было у него никакого ключа», – произнес я, остановившись. «Открывшегося проема нам хватит. У членов императорского рода свои коды доступа. Причем как минимум у его величества и наследного принца ключи наивысшего доступа. Так называемый королевский код доступа. С таким кодом можно открыть, ну или активировать, что угодно. Вообще что угодно. А физические носители у такого кода были?» — полюбопытствовал Танис. «Естественно, нет», — усмехнулся я. «Слишком опасно такое создавать. Проходим, не стесняемся». Внутри здания было пусто, а дорога уходила вниз, упираясь в еще одни ворота. Закрыв за собой стойку здания, активировал шар света, после чего приложил ладонь к воротам и закрыл магический замок. И только открыв вторые ворота, мы наконец-то могли заявить о том, что попали на подземные склады Портума. Правда, вновь пришлось активировать шар света, так как темень здесь была хоть глаз выколи. Широченный коридор уходил под землю и был длиной метров 100. Пройдя по нему, вышли в огромный зал. Вдоль стен зала находилось множество дверей и больших ворот, так что общая структура складов была схожа с тем, что мы видели на базе «Ласточка-8». Только здесь зал был заполнен тележками, военным транспортом и множеством ящиков. Кое-где стояли столы, на которых валялись складские документы. Напротив главного входа сидели два боевых голема. «Пехотный тип», — озвучил очевидную вещь легион. «Для меня очевидную, то не смог и не понять, что именно видит, а Греку, скорее всего, плевать. С транспортом повезло, не придется искать», — кивнул я на ближайшую пару больших телег. «Если не обращать внимания на детали, то транспорт и есть по сути большая тележка, с крутыми магическими наворотами, но как ни крути, тележка. Транспорт есть, а вот грузовых големов не вижу», — заметил оглядывающийся легион. «Не удивлюсь, если грузовой голем тоже где-то в зале стоит», — произнес Гарана. «Тоже верно. Несмотря на шар света, с нашего места мы не могли видеть весь зал, уж больно огромный он был, да еще и заставлен всякой всячиной». «Дари», — окликнул меня Танис, — «а местные работники тоже шаром света пользовались?» «Нет», — ответил я, озираясь. «Так, может, включишь свет?» — не сдавался он. «Лучше ты», — ответил я ему. «И откуда мне знать, где здесь свет включать?» — спросил он с иронией. «А мне откуда?» — спросил я с ядом в голосе. «Тупой ты шаман. Я здесь не работал, если что». «Гряк тоже», — влез гоблин, причем голос его звучал чуть в стороне от нас. «А потом на складе разом зажегся свет. Ёпт», — пригнулся от неожиданности Дан. «Но Гряк уже видел такие коробки», — произнес гоблин, стоящий возле открытого короба, висящего на стене. «Со своей стороны я не видел, что в коробе, но по логике вещей, переключатель именно там». «Красава, Гряк», — махнул я ему. «Это так же верно, как то, что шаман тупой», — заявил довольный гоблин. «А так как шаман не тупой», — пробормотал Танис. «Ладно, народ», — хлопнул я в ладоши, повысив голос, — «расходимся и ищем грузового голема. Без разрешения из зала не выходим, тут заблудиться на раз-два можно». Сам же я направился к транспорту, стоящему недалеко от входа. Огромная транспортная телега, в которой могли с удобством разместиться три пехотных голема, стояла рядом со своей товаркой метрах в пяти за спиной правого голема, сидящего напротив входа. По сути, как я и говорил, если не обращать внимания на детали, подобные телеги – увеличенная копия обычной тележки, в которой мы тащили голема из «Ласточки-8», на деле же, детали тут очень важны. Начнем с того, что в транспорт установлен гравитационный компенсатор, благодаря которому надо сильно постараться, чтобы перевернуть груженный транспорт. Также надо учитывать, что это военный транспорт, так что блок подачи энергии здесь более навороченный, чем в гражданских моделях, и позволяет сильно экономить на мане, которая питает транспорт. Этот блок более дорогой, чем на гражданских моделях, но плюсы перевешивают минусы. Хотя, как я слышал от брата предка, который до войны заведовал отделом разработок торговой компании ТИККО, гражданский блок распределения энергии не так уж и отстает от военного, и если он что-то там подшаманит, то новыми блоками может и армия заинтересоваться. Помимо этого, военный транспорт обладал усиленными креплениями, фиксирующими груз, что тоже влияет на устойчивость транспорта. Ну и не стоит забывать о, пусть и слабенькой, но полноценной защитной сфере, оберегающей груз. Все-таки это военный транспорт, а в пути с военными может всякое произойти. Обойдя тележку, нашел в основании оглобли врезанный короб, открыв который пару секунд молча разглядывал 12 разъемов для энергокристаллов. Такого их количества должно хватить на 2 месяца работы. С нюансами, конечно, тут все зависит от условий, в которых эксплуатируют транспорт, интенсивность этой самой эксплуатации и качество кристаллов. Присев на колено, достал из-за спины вещмешок, откуда вынул 2 кристалла. Больше в руку не помещалось. Вставив кристаллы в слоты, полез за новыми и так пока не заполнил их полностью, после чего нажал на красную кнопку включения. Секунда, и транспортная тележка, слегка накренившись поначалу, поднялась в воздух на уровень моих колен. Можно и выше поднять, но это лишняя нагрузка, а значит, и монопотребление. Ниже тоже можно, но низкую посадку рекомендуется использовать только на хороших дорогах. Собственно, гражданский транспорт по умолчанию ниже парит. Прикольно, произнес стоящий у меня за спиной Танис. Ну да, зачем искать неинтересного грузового голема, когда можно понаблюдать за включением крутой магической хрени. Судя по крену при активации, у нее стабилизаторы барахлят, произнес я, не оборачиваясь. А как их регулировать, я не знаю. Давай вторую активируем, предложил Танис. Да, я о том же подумал, кивнул я, разглядывая парящий над полом транспорт. Давненько я его не видел. КХМ. Предок давненько не видел, а я в столице несколько лет назад наблюдал за подобной штукой. Тоже давненько, так-то. Со второй все было в порядке, так что оставили ее, а первую деактивировали и вынули кристаллы. Танис пытался намекнуть, что и первую тележку можно забрать, но я предпочел таких намеков не понимать. Ой, да ладно, Дарий, давай заберем. Устал от моего тупизма Танис. Зачем? Спросил я, закидывая последний кристалл в вещмешок. Вот нахрена он тебе? Разберу, ответил он. Посмотрю, что там да как, соберу, а потом продадим. Соберет он, хмыкнул я, поднимаясь с колена. Нет, забудь об этом. А еще мы можем его добычей нагрузить. Не сдавался Танис. Не будем мы ничего грузить, посмотрел я на него раздраженно. Но так ведь больше добычи увезем, всплеснул он руками. Твой вещмешок плюс тележка, горы золота по итогу. Никакой добычи, вздохнул я. Все, что здесь лежит, я потом использую. Не понял, нахмурился Танис. Как без добычи? Как используешь? Можешь забрать все, что унесешь, пожал я плечами. А использовать буду по прямому назначению. Мне еще территорию империи отвоевывать, не забыл, а для этого нужны хорошо оснащенные войска. Блин, расстроился он. Я много не унесу. Зато все твое, улыбнулся я. Претендовать на твою добычу я не буду. Это как-то, нахмурился он, как-то не по-командному. Типа то, что ты таскаешь, общее, а то, что я, мое. Только в этот раз, кивнул я ему, все равно нечестно, мотнул он головой. Может, все-таки, как обычно, плюс тележка. Вот ведь ты настырный, произнес я с улыбкой. Нет, Танис, не в этот раз. Если деньги потребуются, сходим сюда еще раз, а так... Пусть тут все лежит, да и где хранить то, что отсюда вынесем? У Шиграна нет лишнего склада, можно же что-нибудь придумать, произнес он просительно. Танис, вздохнул я, Без шуток, я не пойду в Гранц с заполненным вещмешком, и продавать то, что потом может потребоваться моим бойцам, я тоже не буду, мог бы и поддаться жадности немного, пробурчал Танис. Милорд, окликнул меня Гарана, выруливая из-за штабелей ящиков, в которых, судя по маркировке, лежали энергокристаллы. Ладно, пару ящиков всякого разного можно и забрать, бросил я Танису. Каждому по паре ящиков, загорелись глаза у Таниса, то есть всего 12. А-а, махнул я рукой, поворачиваясь к Гарана. Что случилось? Мы там, пожевал он губу, что для него не характерно, нашли кое-что. Думаю, вам лучше самому посмотреть. Ну пошли, произнес я с легким любопытством. Было бы что-то плохое и он бы сразу сказал, так что можно не беспокоиться. То, что хотел показать мне Гарана, было трупом. Свеженьким, благодаря консервационной системе складов. Тело мужчины было облачено в комбинезон службы обеспечения и проткнуто мечом. Рядом стоял письменный стол, к которому покойный прислонил щит легионера. Похоже, он сам на меч бросился, озвучил я очевидный, в общем-то, факт. «Мы тоже так думаем», – произнес легион, протягивая мне лист бумаги. «Держи», – на столе лежало. Взяв желтый лист дешевой бумаги, вырванный, судя по всему, из бухгалтерской книги, бросил взгляд на строчки слов, оставленных покойным. После того, как стало понятно, что город не удержать, все, кто находился на складе, ушли наверх. Я остался, запечатав склады, хотя должен был уйти вместе со всеми, должен был убить хотя бы одну тварь. Простите, пожалуйста, простите меня за то, что остался. Я тот, кто бросил братьев, что сражаются наверху. Мне нет прощения. Неважно, отобьет легион павший город, либо Партум будет разрушен, я в любом случае навеки останусь трусом, который предал смертных. Как бы я хотел изменить прошлое, изменить себя, умереть, как подобает мужчине, но это невозможно. Я слишком боюсь демонов. Даже сейчас, мне проще умереть здесь, от своих рук, чем быть растерзанным тварями. Прошу, простите меня. Надеюсь, в следующей жизни я буду смелее. Ровные строчки красивого почерка на желтой бумаге говорили о том, какие люди жили в империи. Даже трусы все понимали и просили прощения. Перевернув ногой лежащее на боку тело, рывком вытащил из него меч и, кинув его к щиту, произнес: «Рекс, оттащи тело от стола». «Танис», посмотрел я на парня, «ты ведь знаешь заклинание погребального пламени?» «Знаю», ответил тот осторожно. «Хочешь, чтобы я...» «Да», ответил я на недосказанный вопрос. «Пусть уходит». «Хорошо, как скажешь», произнес Танис, глядя на полыхающее пламя синего цвета, которое пожирало тело мертвеца, думал о том, сколько еще достойных людей погибло в той войне, тех, про кого я не знаю. Данный индивидуум, конечно, не сказать, что достойный, но нашел в себе силы признать свою трусость и попросить прощения. Повария в храме Агеи тоже надо было сжечь, но тогда у меня рука не поднялась. «Легат Романа прощает тебя», произнес я, когда пламя начало стихать. «Надеюсь, в следующей жизни тебе не придется проверять свою храбрость». «Так, ладно, что встали? Грузовой голем сам себя не найдет. Расходимся и ищем. У нас впереди еще полно дел. Больше, чем хотелось бы». Глава 34. Сидя в монументальном кресле посреди бесконечного поля, заросшего травой, хмуро смотрел на стоящих передо мной людей. Неполная центурия 12-го легиона не вызывала удивления, они тут не первые, а вот что здесь забыл мужчина в комбинезоне службы обеспечения, я не понимал. Он стоял чуть в стороне от легионеров и переминался с ноги на ногу. Из оружия у него был лишь меч, а из защиты – щит. И, как ни посмотри, интендант тут был явно не к месту. «И что вы тут забыли?» – спросил я, приподняв бровь. Ответил командир центурии, при этом интендант чуть съежился. «Может быть», – ответил я, – «но вы стояли до конца». Пусть и недолго. Выражение лица интенданта изменилось, после моих слов он начал буквально излучать страх и стыд. Страх не за свою жизнь, мужчина явно боялся, что его прогонит. Его взгляд метался между мной и командиром центурии, словно крича о том, чтобы его не забыли. Покосившись на интенданта, Тессарий вновь обратился ко мне. «Этого достаточно», — ответил я, качнув головой. «Вам не нужно терять будущее ради прошлого», — ответил Тессарий почти сразу. «Не говори о том, чего не знаешь», — процедил я зло. «Будущее есть у всех, пока существует душа». После моих слов Тессарий склонил голову. «Это бессмысленно», — прикрыл я глаза. Только вот в этом месте я и с закрытыми глазами все вижу. Например, интенданта, сделавшего шаг вперед. «Ты получил свое прощение», — произнес я, открыв глаза. «Сражение — не твоя задача». На это он сделал еще один шаг. Судя по его лицу, он готов расплакаться, а его мольбы резали мне уши. «Довольно», — остановил я его. «Последний раз говорю, валите отсюда. Жизнь дает гораздо больше возможностей». Они не ответили. Молча сверлили меня взглядами, ожидая продолжения. «Чтоб вас», — поджал я губы, — «проходите. Но помните, это был ваш выбор». Повторять не пришлось. Держа строй, Центурия печатала шаг, проходя мимо меня и исчезая, достигнув двух скал за моей спиной. А вот интендант задержался, поклонившись мне в пояс. «Меня», — усмехнулся я, — «подвести ты можешь только братьев. Как тебя зовут-то хоть, Хаэм? Даже так? Что ж, безымянный, иди. Пусть и паршивый, но шанс вернуть себе имя я тебе дал. Остальное исключительно в твоих руках». «Милорд», — разбудил меня голос Гарана. «Голос и рука, коснувшаяся моего плеча. Просыпайтесь, милорд». Остальные уже встали. Кое-как продрав глаза, перевернулся на спину. После этих чертовых снов просыпаться особенно тяжко. «Дари, блин!» — выкрикнул Танис издалека. «Хорош валяться. Вставай давай». Откинув плед, с трудом сел, начав тереть глаза. «Завтрак готов, милорд», — произнес Гарана. «Да, да», — пробормотал я. «Только ванну приму». «Ванну?» — переспросил он с улыбкой. «А, ну да, мы же в рейде». «Все, я проснулся», — произнес я, потягиваясь. «Где там завтрак?» «Спать мы вчера легли поздно, так как до упора искали сначала грузового голема, потом боевого. Причем грузового в зале так и не нашли, зато стоило только пойти в сектор тяжелой техники, так почти сразу наткнулись на грузовичка, замершего с двумя ящиками в руках. Энергии в нем не было, а вот ядро оказалось внутри, и словно реальность насмехалась над нами. Но пока искали склад с боевыми големами, чуть ли не в каждом зале находили грузовые, без энергии, но с ядрами. Судя по всему, в какой-то момент все работники склада бросили свои дела и ушли наверх. Выглядело все это, даже не знаю, сложно словами выразить. Лично я чувствовал грусть, тревогу, тоску и злость одновременно. Тот факт, что я здесь предок здесь бывал несколько раз, все только усугубляло. И ладно бы будь склады руинами, как в «Ласточке 8», но нет, создавалось впечатление, что их покинули месяц-два назад. Консервация, даже высшего уровня, время не останавливает, так что пыль, какой-то сор и непонятный запах намекали на то, что людей тут уже давненько нет, но не настолько давно, чтобы память предка не реагировала. Мне порой казалось, что вот-вот появятся работники склада, споря о чем-то своем. А потом мы заходили в очередной зал, который встречал нас знакомой тишиной и запустением. В душе вспыхивало разочарование, возвращая меня в реальность, а кулаки непроизвольно сжимались. Весь вечер я держал морду кирпичом, стараясь не показывать, как меня штормит, кидая из одной реальности в другую, от одной личности к другой. Чертова память крови. Самое интересное, я, например, не уверен, что отказался бы от нее, будь такая возможность. Слишком много бонусов она давала. Минусов тоже немало, но пока моя личность доминирует, я готов мириться с ними. Проклинать не перестану, но мириться могу. Боевых големов мы, естественно, нашли. Сложно не найти то, чем заполнены склады. Небольшая проблемка состояла в том, что в основном это были артиллерийские големы, а нам был нужен полупехотный. Чисто пехотных, то есть големов ближнего боя, тоже хватало, а вот не классические, специализированные и экспериментальные запихнули на самый дальний склад, то есть нашли мы их под самый конец осмотра. «Вот это я понимаю», — протянул Танис, рассматривая нечто, стоящее отдельно ото всех. «МММ», — промычал я, без понятия, не помню такого. «Типа лошадь», — предположил Легион. «Трехметровая, ага», — покивал я. «Наверняка Сантана постаралась. Эта стерва старая любит всякую хрень создавать. То, на что мы смотрели, представляло собой пехотного, судя по манипуляторам, голема, соединенного горизонтальным торсом, видимо, с половиной другого голема. И правда, хрень», — покачал головой Легион. «О, смотрите, кажется, это наш вариант», — указывал он на другой ряд големов. «Там находились более классические изделия, с утолщениями на запястьях манипуляторов и небольшим горбом на спине. Горб, понятное дело, для артиллерийских кассет, а утолщение для лезвий. Что-то такое мы и искали. А может, вон ту штуку возьмем», — указал Танис на дальний от нас ряд големов. Они были похожи на предложение легиона, но с трубами на плечах. «Полупехота», — кивнул я, — «но эти мне больше нравятся». «А это не полупехота», — удивился Танис. «Скорее полуартиллерия», — хлопнул его по плечу легион. «Но, справедливости ради, полупехоту я видел в бою, а этих нет». «В бою я тоже не видел», — произнес я. «Но в пятом легионе нечто подобное было, и принц их расхваливал. Да и хотелось бы Рекса-2 использовать». «А это здесь при чем?» — спросил Танис. «Дурацкий позывной», — пробурчал легион. «Рекс», — хмыкнул я, покосившись на легиона. «Рекс-2 — это ядро старого образца. Не уверен, что у него есть боевые инструкции для использования лучей Брекса». «Это те трубы», — уточнил Танис. «Ага», — подтвердил я. «Но мы же изначально шли сюда именно за ними», — не понял Танис. «И зачем, если у Рекса нет инструкций? У меня-то как раз все, что надо есть», — вновь пробурчал легион. «Нет», — качнул я головой. «У нас разговор о них был, а шел я сюда именно за полуартиллерией». Почесал затылок Танис, но при этом ни слова о ней не сказал. «А зачем?» — пожал я плечами. «Что-то изменилось бы. А если бы мы не нашли?» — кивнул Танис на голема, возле которого мы стояли. «Взяли бы артиллерию», — удивился я его непониманию. «Так, может, возьмем обоих големов?» — предложил Гарана. «Предложи это кто-нибудь другой, и я бы его ниже плинтуса опустил». «Нет», — покачал я головой, — «мы не справимся. Не будь у нас Рекса-2, я бы и вовсе сюда не пошел. Для управления големом нужны определенные знания, которыми никто из нас не обладает, в то время как Рекс сам все делает». ТЦ. Дурацкий позывной. И вот наступило утро. К выходу все было готово, оставалось лишь позавтракать и можно выступать. Благо к тому моменту, как я проснулся, уже и завтрак был готов. Подойдя к одному из письменных столов, возле которого мы ночевали, и на котором стояла горелка, взял протянутую Гарана миску. Постоял. Взял протянутую стариком ложку. Еще немного постоял. «Милорд», — разбудил меня Гарана. «А, да, я не сплю», — пробормотал я. «Надо взбодриться. Скоро выходить, а я словно амеба». Оглянувшись, споткнулся взглядом о готовый к выходу транспорт, после чего вздохнул и принялся есть. «Танис, засранец, опять меня уговорил забрать то, что я не планировал забирать. И опять голема, что в ласточке 8, что здесь. И как у него только получается такую жалостливую морду делать. Вроде мужик старше меня, а выглядит и ведет себя словно дитё малое. И вот куда этого полупехотного голема девать? Его за нормальную цену и не купит никто, скорее всего, а за ненормальную. Не, к черту. Пусть лучше тогда на складе стоит пылиться, или у калитки дома поставлю для красоты. Артиллерийским големом никого не удивишь, а этот одним своим видом будет говорить всем, какой крутой принц живет здесь». Позавтракав, отправился собираться, но был окликнут Танисом. «Дари!» — выкрикнул он, приближаясь ко мне быстрым шагом. «Поел? Отлично! Пойдем, надо ящики с энергокристаллами сложить. Я сначала хотел послать этого запасливого малого, но потом вспомнил, что сам на это согласился вчера. Пришлось идти, но на всякий случай тяжким вздохом показал свое отношение. На самом деле, 14 ящиков – это немного. По сравнению с тем, что мы видели на складе, в секторе тяжелой техники, замечу, это капля в море, так что в вещмешок я ящики закидывал, не беспокоясь, что моей предполагаемой армии будущего чего-то не хватит. Напрягал сам факт работы, которая заставила меня окончательно проснуться. «Так, стоп, какие еще 14 ящиков?» «Хватит», — остановил я Таниса, который подтаскивал уже 15-й ящик с энергокристаллами. «Мы о паре для каждого договаривались, а это уже лишнее». «Да ладно», — остановился парень. «Что мне теперь, обратно его тащить?» «Тащи», — произнес я, завязывая горловину вещмешка. «Да ладно тебе», — заныл он. «Один ящик погоды не сделает. Тут не в количестве дело, а в принципе. Нет, значит нет, иначе этот придурок весь склад захочет вынести». «Не зли меня, Танис», — произнес я. «Мы и так больше, чем договаривались, взяли, но, не, зли». «Ладно, ладно», — проворчал он, разворачиваясь и неся ящик обратно. «Ну как неся, мы рядом со штабелями находились, так что он просто развернулся, сделал пару шагов и положил ящик на точно такой же, несмотря на то, что все, вроде как, было подготовлено, собирались целый час, то одно, то другое, то легион, оказывается, не поел. Но ничто не вечно, вот и мы в какой-то момент окончательно собрались и двинулись на выход. приоткрыв ворота склада, некоторое время прислушивался, после чего махнул, чтобы кто-нибудь открыл вторую створку, сам же начал толкать первую. «А что за пауза была?» — поинтересовался Танис, провожая взглядом толкающего створку Дана. «Проверял окружающее пространство», — ответил я. «Не понял», — признался Танис. «А с закрытыми воротами что? Не получилось бы? Давай, Рекс, тащи», — приказал я грузовому голему. «Может, все-таки сменим ему позывной?» — спросил Легион раздраженно. «Я же не обратил на это внимания», — повернувшись к Танису. «Консервационная система — это не только сохранение содержимого объекта, но и защита. В зависимости от такой системы защита может быть очень хорошей». «Очень», — повторил я. «Ну а сам защитный комплекс подразумевает в том числе блокировку сканирующих заклинаний и техник. Так что пока система активна, использовать такие вещи, как сфера внимания, просто бессмысленно». «Ясненько», — кивнул Танис. «А есть консервация с возможностью сканировать пространство изнутри?» «Не знаю», — пожал я плечом. «Я в таких деталях не разбираюсь. Может, и есть». «Так, все, погоди, Гряк, разведка на юго-восток, километра 4. Гряк понял, вождь, кивнул гоблин и, набирая скорость, побежал вперед. «Гарана, Легион, впереди», продолжил я раздавать указания. «Дан, мы с тобой сзади. Танис, ты на транспорт лезь, каждые полчаса проверка на Дамана. Ну хоть топать обратно не придется», произнес Танис весело. «Лезь давай», усмехнулся я. «Пусть и слабенькая, но на транспорте висит защита, а Танис у нас самый хрупкий. Даже мелкий Гряк может выдержать больше урона. Так что пусть прокатится, так и мне спокойнее будет». «Ладно, вроде все нормально и все готовы. Погнали». Идущий по коридорам штаба 8-го легиона Аспидир, словно бурлящий вулкан, был готов взорваться в любую секунду. Придерживая ножны с мечом одной рукой, второй он с силой сжимал кошель, который ему отдал начальник штаба лично. Награда за зачистку от демонов никому не нужных руин деревеньки на территории демонов. Зачистки, которой не предполагалось. Зачистки, в которой Аспи потерял 30 отличных парней. А все из-за одного мелкого ублюдка, который, командуя двумя отделениями, нарушил приказ, зайдя в эту самую деревню. Он должен был контролировать направление, обеспечивая прикрытие основных сил манипулы, а не лезть в самое пекло. Возвращаясь из патруля обратно в расположение легиона, Аспи был готов к чему угодно, вплоть до тюремного срока, но не к тому, что его наградят. Его доклад был честен и подробен, в нем он никак не пытался себя выгородить. Единственное, на что он надеялся, что каким бы ни было наказание, Стратусу тоже достанется, но награда за бессмысленную операцию с огромными потерями. И если поначалу, выйдя из кабинета командира квадры, к которой была приписана его манипула, Аспи был удивлен и немного рад, что все так неплохо закончилось, то, увидя мальчишку Стратуса, стоящего возле окна одного из коридоров штаба в окружении своих дружков, которым он хвалился новой нашивкой Центуриона, Аспи понял, почему, точнее из-за кого, его не наказали. Но видят боги, лучше быть уволенным, лучше попасть в тюрьму, чем видеть самодовольное лицо урода, идущего к повышению по трупам обычных легионеров. Да еще и его, Аспия легионеров. Выйдя из штаба, Центурион поднял голову к небу и глубоко вздохнул. «Надо собраться, надо сходить домой, переодеться и добиться встречи с легатом. Возможно, командир квадры просто не может приструнить Стратуса, все-таки тот сын слишком большого человека. Возможно, но не верится. Аспи знает своего трибуна и то, насколько он гибкий. Нет, тут может помочь только легат. Только герцог Барбосский, находясь на одном уровне со Стратусами, может приструнить их. Разобраться с этим беспределом в своем легионе, добиться аудиенции у легата будет непросто, все-таки Аспи слишком мелкая сошка, но если не пытаться, то ничего и не изменится, только хуже станет». Глава 35. «Дорого», — произнес Апи Ван в задумчивости. «Слишком дорого». «Вы о чем, господин мэр?» — не понял Дэри. Мужчины находились около северных ворот, куда мэр пришел в ходе ежемесячного осмотра. Во время таких проверок Апи осматривал стратегически важные места города и то, как выполняются его поручения. Конкретно у северных ворот он хотел посмотреть на новую решетку, перекрывающую ворота. Да Апи ее считай, что не было. Фактически была, но на деле не опускалась. «Я о сверхмощном кристалле», — пояснил Апи. До северных ворот он осмотрел технические помещения защитной системы стен Суры, и она его впечатлила. Даже в Таиме, городе охотников, который хотя бы пару раз в год атакуют демоны. Защитная система городских стен менее продвинутая. Причины непонятны, так как оба города, как и их защитные системы, являются наследием древней империи. Почему в одном городе защита лучше, чем в другом, спрашивать надо именно имперцев. Однако у магических систем такого уровня есть один серьезный недостаток – энергия. Ее нужно очень много. Раньше, да и сейчас, для этих нужд использовали огромные энергокристаллы, стоимость которых обычный человек и осознать-то не сможет. В имперские времена с этим было проще, так как производство таких вот сверхмощных кристаллов не являлось чем-то уникальным, в то время как сейчас все именно так и обстоит. Технологии не то чтобы потеряны, скорее деградировали, и производство одного сверхмощного кристалла, точнее, его зарядка, длится около 8-9 лет. К тому же далеко не каждое государство имеет такое производство. У Драума его нет. Сейчас в регионе сверхмощные кристаллы могут создавать лишь Дурбован, Сува и Атола. Несколько лет назад производства были и у Роли, но после гражданской войны компетенции были утеряны, так что сейчас они тоже закупают кристаллы где только могут. Забавен и поучителен тот факт, что до гражданской войны запасов сверхмощных кристаллов у Роли было более чем достаточно, собственно, потому они и занимались их продажей, а после гражданской войны эти запасы испарились. Братоубийственная война внутри государства никогда не приводила ни к чему хорошему. «Вы все еще думаете об этом?» — хмыкнул Дэри. «Обидно, конечно, иметь защитную систему и не иметь энергии для нее, но что уж тут, нам просто негде достать сверхмощный кристалл. Даже там», — махнул мэр головой, имея в виду территорию демонов. «Тысяча лет, господин мэр», — покачал головой капитан. «Все, что могли, оттуда уже вынесли. Но даже если такой кристалл появится, да еще и здесь, в Суре, где деньги на него взять, грабить охотников я все-таки не советую. 5000 золотых город найдет», — вздохнул Апи. «Был бы кристалл, найдет», — слегка удивился Дэри. «Прямо сейчас с трудом», — пожал плечами Апи. «Через полгода-год слегка напрягшись. Это ж сколько прежний мэр», — офигел Дэри. «Я сам в шоке», — хмыкнул Апи. «Да и ладно, он заплатил за это головой». «Головой?» — переспросил Дэри. «Я думал». «Я тоже», — отмахнулся Апи. «Да все так думали». А потом был вскрыт масштаб хищений. «Спасибо милому пухлишу Апию. Я тебе более того скажу. Это уже не секрет, но сейчас весь его рот трясут. Думается мне, еще пара голов с плеч точно слетит. Твои сослуживцы, как их там неважно, капитаны, лишены титулов и отправлены на каторгу. Так что, не останься ты тогда в городе, и даже отец тебе бы не помог. Я честный подданный его величества», — приложил Дэри ладонь к сердцу. «Ага», — бросил на него Апи насмешливый взгляд. «Таким и оставайся, КХМ», — кашлянул Дэри, отворачивая голову. «О, кажется, милорд с легионом возвращаются». Так как мужчины стояли в воротах, им открывался отличный вид на имперской постройке дорогу, уходящую на север. Именно там, вдали, Дэри увидел то, что позволило ему перевести тему. «Прямо-таки принц», — произнес Апи неуверенно. «А у вас хорошее зрение, капитан. Лично я не могу разглядеть, кто идет». «Я тоже», — кивнул Дэри. «Людей не могу, а вот голема могу. Кстати, похоже, даже двух». «И что?» — посмотрел на него Апи. «Это здесь при чем? С территории демонов вечно что-то тащит». «Но не големов же, господин мэр», — произнес Дэри, наклонив голову на бок. «Почему нет?» — стало любопытно Апию. «Как по мне, их несложно найти». В его понимании, ничего такого в этом не было. Этих големов на территории бывшей империи полным-полно. «Найти несложно», — кивнул Дэри. «Сломанных, целых уже сложнее, и находиться они будут не близко. Все, что рядом, уже уволокли. И в чем тогда проблема?» — спросил Апи, вновь посмотрев на приближающихся людей. «Проблема их дотащить», — ответил Дэри. «Это слишком сложно и дорого. Для простого охотника их цена, конечно, значительно и стоит риска, но на одном желании рискнуть далеко не уедешь. Поэтому, уверяю вас, простые охотники с големами в город не возвращаются, а из непростых в Суре только легион, Азин, Траск и Милорд. Траск всего пару дней, как ушел в рейд, так что вряд ли это он. Азин, наоборот, пару дней, как вернулся. Остается Милорд. Легион, вроде как, с ним ушел. А ты, поймал Лапи взгляд капитана, держишь руку на пульсе, как я посмотрю. Это одна из моих задач как капитана стражи», — пожал Дэри плечами. «Рад, что ты не ушел из города», — пробормотал Апи, вновь переводя взгляд на приближающихся людей. «Кстати, скоро новые стражники прибудут, в в том числе два капитана. Будет попроще, кивнул Дэри, хотя на душе стало неспокойно. Пусть в одиночку работать выматывает, зато никакого дополнительного начальства над головой. Не переживай, усмехнулся Апи. Вместе с капитанами приедет и твое назначение на пост главы стражи Суры. Так что поздравляю, старший капитан. Во славу его величества, произнес удивленный Дэри. Получается, он теперь один из самых молодых старших капитанов стражи Драума, и это без поддержки отца. Потрясающе. Дошли, наконец-то, воскликнул Танис, валяясь на платформе транспорта. Посмотрев на него, качнул головой. Хорошая шутка, учитывая, что весь путь он проехал на транспорте. Граф, кивнул я мэру, мимо которого мы проходили. Капитан, добрый день, барон, ответил Апий. Вы на склад големов наткнулись, что ли? Довольно невежливо задавать такие вопросы охотнику. А мэр еще и по хитрожопому вопрос поставил, вроде шутка, но любой ответ что-то дозначит. Рекс, проигнорировал я мэра, не забудь, послезавтра с утра, в большой таверне. Помню я, отмахнулся он, чисто физически я не устал, да и психологически, если честно, все нормально было, так что оказавшись дома, принял ванну, переоделся и пошел делать чай в ожидании, когда остальные приведут себя в порядок. В город вернулись ближе к обеду, так что надо сначала поесть, а потом можно будет и лишним големом заняться. Шутки шутками, а оставлять эту махину у забора, а тем более в небольшом дворике, не хотелось. Пусть лучше уж Играна на складе стоит, заодно и транспорт со вторым големом там же до поры оставлю. Проблема только в том, что я не знаю, где именно сейчас торговец, так что придется помотаться по городу. Сначала к нему в лавку заглянем, а там по ситуации, может он и вовсе не в Суре. После обеда вся наша команда разбрелась по своим делам. Легион не в счет, он гораздо раньше нас оставил. Танис отправился куда-то с Гриком, Дан пошел навестить брата, заодно по моей указке узнает, как там Гром, которого перед уходом в рейд мы на команду Эрона и оставили. Гром, кстати, был на удивление рад этому, точнее, как рад. Он с энтузиазмом согласился, когда услышал о том, что команда Эрона старается избегать встреч с демонами. Вот пусть Дан и узнает, как там Гром поживает. Мы же с Гарана отправились к Шиграну, договариваться о месте на складе. Закончили только под вечер, так как, найдя торговца на том самом складе, решили закончить с этим делом уже сегодня. В итоге потопали домой за транспортом с големами, который потом вновь тащили через полгорода на склад. Как уже было сказано, закончили под вечер. Вернувшись домой, обнаружили Грика с Танисом, которые, сидя у костра, что-то там делали. Мне даже интересно стало. Подойдя ближе, с удивлением понял, что эта парочка жарит на сковороде зерна кофе. А на кухне не, нельзя? Спросил я их. Пробовали, ответил Танис, внимательно наблюдая за зернами. Херня получилась. А на костре по-вашему получится лучше? Приподнял я бровь. Там магическое пламя, ответил Танис. Натуральность требует натуральности, произнес Гряк, также не поворачиваясь ко мне. Да, произнес я с сомнением. Ну как скажете, только дом не спалите. Гряк вечный лес не спалил и дом не спалит, ответил гоблин. Ну, так-то да, Гряк же у нас охотник, кто-кто, а он с кострами умеет работать. А совсем под вечер, когда уже солнце село, к нам заглянул гость. Граф Апий, произнес я, оглядывая мужчину, после чего кивнул на свободный стул за столом в гостиной. Присаживайтесь. Благодарю, ваше высочество, кивнул он, перед тем как сесть. Первым делом хотелось бы принести извинения за свои слова в обед. Я не очень разбираюсь в быте охотников и упустил тот момент, что о добыче лучше не расспрашивать. Благо капитан пояснил мне, где я ошибся, так что извиняюсь, был неправ. На самом деле я не был обижен или оскорблен, на деле я грубее поступил, проигнорировав мэра Суры в самой Суре. Но тогда мне было лень придумывать ответ, так что решил использовать статус принца, о котором Апи знает. Извинения приняты, кивнул я, но ваша главная ошибка была в том, что вы задали вопрос на людях. То есть спрашивать я все-таки могу, удивился он. Вы мэр? Конечно, можете, пожал я плечами. Кто ж вам запретит? Впрочем, негативное отношение это все равно вызовет. Ну, то есть, по факту все-таки не могу, улыбнулся он. Хаем, почесал я кончик носа. Думаю, вам лучше знать, что вы можете, а что нет. Давайте замнем вопрос, я тоже поступил не лучшим образом в тот раз, но не извинился. Думаю, мы оба об этом подумали. Как скажете, согласился Апий. В таком случае перейдем к основному вопросу, с которым я к вам пришел. Дело в том, что я продолжаю укреплять город, при этом, к сожалению, без какой-либо поддержки со стороны властей королевства. Как я вам уже говорил, в столице не верит, что это необходимо. В связи с этим хочу обратиться к вам в личном порядке. Не могли бы вы, замялся он, мне бы очень не помешали артиллерийские големы и сверхмощные кристаллы, дополнил он, будто только вспомнил о них. Готов выделить на все это деньги из городского бюджета, так что насчет оплаты можете не волноваться. Из городского бюджета? Приподнял я бровь. Так в личном порядке или нет, На данный момент это одно и то же, ответил он. Моя задача – привести город в порядок и городской бюджет полностью в моем распоряжении. Официально, ваше высочество, я не нарушаю никаких законов. Пусть так, произнес я, подняв голову на Гарана, который принес чай. Спасибо. Так вот, я не против, как принц Атолы, снабдить Суру големами, но это чертовски непросто. Понимаю, кивнул Апи. Капитан Дерри объяснил, насколько сложно доставить големов в город. Именно поэтому я и обращаюсь к сильнейшей команде охотников Суры. Это даже не лесть, мы объективно сильнейшие в городе. И я не лукавил, говоря, что не против того, чтобы продать им големов. Вот уж чего-чего, а големов в Атоле более чем достаточно. Мы их, собственно, как и промышленные кристаллы, вполне успешно продаем который век. Да, какой-нибудь ИСР я бы нафиг послал, слишком у наших королевств сложные отношения, но Драум, ничего против них не имею. Тем более, если говорить конкретно о Суре, то я очень даже благожелательно отношусь к укреплению обороны этого города. Даже забавно, помнится, в самом начале он мне не очень-то и понравился. Граф, произнес я вздохнув, буду откровенен, мне не хочется заниматься добычей и доставкой големов, не из-за каких-то там политических причин, просто не хочется. Это сложно, опасно, муторно и все это ради чего? Пары сотен золотых, я готов выделить 1000 золотых на големов, заявил Апи. Много. Что уж тут, 1000 золотых, это очень много. Учитывая стандартную цену артиллерийского голема в 40 золотых, это 25 големов, произнес я поморщившись. Мало того, что их найти надо, так еще и сюда привезти. Даже если найдется такой склад, даже если мы будем использовать добытый недавно транспорт, это все равно больше. Это 9 ходок. Пффф, нет, я таким заниматься не хочу. И представлять, сколько это время займет, тоже не хочу. А продать то, что у вас уже есть? Спросил Апи. Это можно, кивнул я. Но из того, что у меня есть, вам только один подойдет. Как раз артиллерийский. Еще один мне самому нужен, а последний. Так как я договорился с вашим королем хорошие отношения налаживать, то по-дружески не советую его брать. Полупехотный голем, крайне специфический аппарат, только деньги зря потратите, да и стоит он гораздо больше. Сколько? Спросил Апи серьезным тоном. Если пересчитывать на современные деньги, то одно его производство обходилось примерно в 250 золотых, произнес я, припоминая слова принца Дара. Естественно, вы, граф, потяните такую сумму, но зачем, этот голем, о котором вы говорили, какая-то редкость. В каком-то смысле, пожал я плечами, имперский эксперимент. Империя не переставала пробовать различные варианты в создании супероружия против демонов. Полупехотные големы неплохи, но не настолько, чтобы тратить на них огромное количество ресурсов. Ясно, потер он подбородок. Артиллерийского голема я у вас куплю. Полупехотный, да. Полупехотный, скорее всего, тоже, но тут прошу время для размышлений. А что насчет сверхмощных кристаллов? Два я не потяну, но хотя бы один. Нет, покачал я головой. Тут уже чисто технические детали. Я просто не знаю, где такой кристалл добыть. Ясно, вздохнул он. Могу ли я рассчитывать, что если вы по той или иной причине привезете в город еще големов, продадите их мне? Если такое произойдет, то почему нет? Пожал я плечом, сделав глоток чая, бросил взгляд на размышляющего Апия. Сомневаюсь, что решу притащить сюда еще одного голема, но я и о предыдущих также думал, так что я его не обманывал. А вот с производственными, ну или как их еще называют, сверхмощными кристаллами, вопрос открытый. А то ли они, с точки зрения обороны, не очень нужны, так что продать один такой я не против. Но сможет ли мэр предложить достойную цену, непонятно. Все-таки такие кристаллы до чертиков дороги. Что ж, спасибо за то, что выслушали просьбу, поднялся на ноги Апи. «Еще раз прошу прощения за обеденный конфуз. Буду молиться, чтобы вы привезли еще големов», — улыбнулся он под конец. «Всего хорошего, ваше высочество. Не буду вам больше мешать». После того, как Апи, в сопровождении Гарана, ушел, я остался за столом, допивая свой чай и раздумывая о производственных кристаллах. Может, поискать один такой для Суры, на мэра, как и на Драум в целом, мне было плевать, но если у Суры будет такой кристалл, блин, забыл уточнить, для чего он мэру. Логично предположить, что для защитной системы города, но мало ли, для защиты города, который мне нравится, я могу немного заморочиться, но если он нужен для какого-нибудь производства, то пусть мэр сам разбирается. «Вы правда не знаете, где можно взять сверхмощный кристалл?» — спросил вернувшийся Гарана. Подняв голову, иронично посмотрел на садящегося за стол старика. «А ты думаешь, они на каждом углу валялись?» — спросил я с усмешкой. «Я не знаю, милорд», — ответил он спокойно. «Вряд ли на каждом. Но и вы необычный человек. Вдруг все-таки знаете, такой кристалл будет стоить очень много. Хорошо, хоть Гарана и сам понимает, что для Атолы производственные кристаллы не являются критически важным товаром, а то бы еще включил занудного патриота. «Я правда не знаю», — произнес я, допивая чай. «А склады Портума?» — уточнил он. «Ох, Гарана», — покачал я головой. «Промышленные кристаллы не хранятся на военных складах. Я не уверен, что их вообще где-то кроме энергохранилищ держали. Ну ладно, что-то на случай форс-мажора хранили на месте самого производства, но и все, пожалуй. Все, что империя производила, сразу шло на места, то есть в города, и уже там складировалось в энергохранилищах. Причем запасы всегда были небольшими, не больше десятка точно. Слишком много городов, которым требовалось поддерживать защитные системы, слишком много других производств, где требовались такие кристаллы, их слишком активно использовали. Даже если бы были построены энергохранилища большого объема, их заполнение было бы той еще проблемой. Про безопасность я вообще молчу. Шанс детонации производственного кристалла невысок, но он есть. Никто не станет складывать в одно место слишком много таких кристаллов. Тем более держать их на военном складе регионального значения. Эти самые энергохранилища всегда находились под землей и где-нибудь в стороне от важных объектов города. То есть за городом, удивился Гарана. А смысл, не понял я. Нет, в черте города. Если демоны нападут, то как ты до запасов доберешься, если они где-то там складированы? И вы даже не представляете, где такие энергохранилища расположены. Не отставал от меня Гарана. Тебе денег мало? Улыбнулся я. Денег много не бывает, пожал он плечами. И то верно, хмыкнул я. Примерно представляю. В городах, в которых служил предок, и вовсе знаю, где именно. Только это все местный регион, понимаешь? Тут за тысячу лет вряд ли что-то осталось. Сура, Тапс, Алана, Верон, Курион. Тот же Таим. Ты думаешь, люди еще не нашли запасы супердорогих кристаллов? Сомневаюсь в этом. О, вскинул я голову. Только что вспомнил. Знаю, где в Портуме энергохранилище расположено. Замычал Гарана. Нет, покачал я головой. Не сейчас, забудь пока. Сначала Гранц, потом все остальное. На самом деле я не то чтобы горю желанием получить сверхмощный кристалл, заявил Гарана. Просто в кои-то веки мне тоже любопытно. В молодости, во времена службы в 8-м легионе найти такой кристалл, это как главный приз жизни получить. Все легионеры, кто в тайне, а кто и не скрываясь, мечтают найти кристалл и обеспечить себя до конца жизни. Так отберут же, удивился я. Думаешь, Невии его себе не заберут? Официально это единственный трофей, который, будучи найденным, принадлежит исключительно тебе. Если ты легионер, конечно. Правило, установленное еще Невием Брутусом. Все, что находит легионер, принадлежит легиону, но суперприз только ваш. Однако в чем-то вы правы, милорд, нюансы имеются. Добычу можно и не донести до легата. Впрочем, за всю историю 8-го легиона Атолы никто этот кристалл так и не нашел. Глава 36. Нет, это важно, нахмурился мужчина. Мы выпотрошили вскрывателя и доверили милорду все это продать. А потом он собрал всех, кто там был, и разделил доход с добычи. Ты вообще понимаешь, как сложно было найти тех, кто оборонял город? Командир ведь не знал нас лично, но он упорно ходил по городу, искал, расспрашивал, вспоминал. Я тогда двухмесячный доход от рейдов получил, за день, а это довольно много. Разговор происходил в одной из таверн Суры. Арен Золотое Ухо нашел очередного бойца из тех, кто пошел защищать город от приближающихся вскрывателей и теперь, сидя за столом таверны, расспрашивал его о том знаменательном дне. Этот охотник был не первым, кого он расспрашивал, так что, можно сказать, общая картина того дня у него уже была, но ему хотелось деталей, больше эмоций, больше рифм для будущей песни, а он ему про деньги. «Хорошо, я понял», — кивнул Арен. «Деньги — это действительно важно». «Дурак ты, музыкант», — вздохнул его собеседник. «Не в деньгах дело». Арен нахмурился. «Может, он правда чего-то не понимает? Если не деньги, то что?» — спросил он, всматриваясь в лицо мужчины. «Память», — поджал тот губы. «Он не забыл о нас даже после боя. Думаешь, это мы кричали, чтобы он собрал и продал добычу? Да нам тогда плевать на это было. Мы радовались тому, что живы остались, что наш город и наши близкие вне опасности. А потом прошли дни и недели, а нас вновь собирают и отдают деньги. Он не забыл про нас даже после боя». Арен замер, смотря сквозь мужчину. В тот момент в его голове проносились образы стариков, надевающих доспехи и идущих на бой. Строчки новой песни, не связанной с событиями обороны Суры, складывались у него в голове. О чести, о доблести, о памяти, о тех, кто не забыл. Очнувшись и не обращая ни на кого внимания, Арен начал быстро черкать в блокноте карандашом, стараясь записать все, что заполняло его голову. «Чувства, история, рифмы. Прошу прощения», — произнес молодой человек, сидящий рядом с Ареном. «Творческие люди такие, в раз отключаются от мира. Пусть его», — отмахнулся охотник, — «лишь бы песня была хорошей». «Учитель, мастер своего дела», — кивнул Гуран. «Уверяю, плохой песни не будет». А в следующий момент Арен опустил блокнот и по-прежнему, глядя в никуда, пробормотал. «И пусть никто не вернулся, они ушли по дороге памяти, следуя за светом штандарта. За императора и империю», — произнес охотник, и в несколько глотков допив пива, опустил кружку на стол. «За легион. На отдых решили выделить неделю. Но то ли я крепче стал, то ли мешало предвкушение рейда в Гранц, однако уже на четвертый день я заскучал, проснувшись с мыслью: черт, еще несколько дней ничего не делания, я решил заранее заняться подготовкой к рейду, так что сразу после завтрака пошел искать повозку с лошадьми. На этот раз решил не привязываться к торговым караванам, ехать нам далеко, так что лучше иметь свою повозку, ну а в Кариле, который является конечной точкой в нашем маршруте по территории людей, мы ее продадим. Правда, потом, когда будем возвращаться в Суру, придется опять покупать. Да и ладно, там видно будет. Помимо повозки закупились зельями. Некоторый запас у нас был, но учитывая длительность путешествия, зелий лучше иметь побольше, а в Суре они в среднем дешевле по рынку. Заодно договорился с Ашаром, хозяином большой таверны, чтобы его повар отдельно наготовил для нас различных блюд. Так как в моем вещмешке они не портятся, будет нам приятное разнообразие в путешествии. Обычно мы так не делаем, ограничиваясь продуктами, но раз уж есть время и раз уж я об этом вспомнил, то почему бы и нет? Естественно, снаряжение и оружие мы тоже проверили, но это в принципе было первое, что мы сделали после крайнего рейда. В общем, за пару дней до выхода дела закончились, и мне вновь стало скучно. Выпивать не хотелось, публичный дом превращался в рутину, всех знакомых навестил, учеба, с которой ко мне приставал Гарана, подбешивала, магическое развитие и тренировки не давали видимого результата, из-за чего воспринимались как нечто бессмысленное. Умом я понимал, что развитие в любом виде бесполезным не бывает, но когда ты с нетерпением чего-то ждешь, именно такое впечатление и складывается. Даже интересно, как легион справляется со своей скукой. Но, видимо, как-то справляется, раз не наложил на себя руки за 1000 лет. За день до рейда, сидя за столом в большой таверне, пил пиво и слушал очередную балладу бродячего музыканта. Хотя для бродячего он уже слишком долго живет в Суре. Как там его? Арен Золотое Ухо, вроде бы. Если верить легиону, этот тип вполне себе известная личность, которая уже не первое десятилетие шатается по континенту. Рекс даже пересекался с ним пару раз, из-за чего теперь старается не показываться ему на глаза. Может, старик и не помнит нашего 1000-летнего старца, но рисковать легион не хочет. После того, как Министрель закончил петь, он поклонился всем в зале и ушел вместе со своим молодым помощником к стойке, за которой стоял Лошар. Обычно это означало конец его выступления, так, что, оглянувшись на Гарана с Даном, допил пиво. «Вы будете еще что-нибудь заказывать?» – спросил я их. «Я, нет, милорд», – ответил Дан. «Хочу к воротам сходить, мономеч потренировать. Я бы тоже лучше домой пошел, милорд», – произнес Гарана. «Может, вы и доверяете этим двоим, а меня напрягает то, что они костер во дворе жгут, будь это кто-нибудь другой. Но гоблин и маг, именно потому, что там гоблин, я и не волнуюсь», – пожал я плечом. «Он это не соугомонит, если что. Как скажете, милорд, но я лучше пойду домой и что-нибудь почитаю», – произнес он, после чего приложился к своей кружке, допивая пиво. «Я уже хотел было вставать, когда понял, что вернувшийся музыкант направляется прямиком к нам. «Добрый день, милорд», – поздоровался он, поклонившись, из-за чего очки старика чуть не упали на пол. «Прошу прощения, что беспокою, не могли бы вы уделить мне немного своего времени?» Слегка удивившись, окинул старика взглядом. «Гарана, Дан, можете идти», отпустил я их. «А вы присаживайтесь, уважаемый. Немного своего времени я выделить могу. Надеюсь, этот разговор немного скрасит мою скуку». «Благодарю, милорд», вновь поклонился старик, после чего переместил очки на лоб. «Мое имя Арен, но иногда люди кличут меня Золотым Ухом. Я бродячий музыкант и поэт, что является не только моей профессией, но и смыслом жизни. Садись, музыкант», произнес Дан, проходя мимо старика. «Благодарю», кивнул он ему в спину, после чего переставил его стул так, чтобы сидеть напротив меня. Так вот, сбили мысль. «О чем я?» «О смысле жизни», произнес я, приподняв бровь. «Странный он какой-то, рассеянный». «Ах да, точно». Обрадовался он чему-то, после чего достал из внутреннего кармана куртки блокнот и карандаш. «Смысл моей жизни — играть и петь. Я не чураюсь исполнять чужие композиции, если они хороши, конечно, но в основном исполняю свои песни. А их еще создать нужно, для чего нужно вдохновение. Вот в поисках этого вдохновения я и путешествую по миру. Не только для этого, естественно, но самая главная цель именно в этом. А как-то ближе к делу можно», — поторопил я его, не удержавшись. «Уж больно много слов ни о чем». «Конечно, можно», — кивнул он, вроде как даже не обидевшись на мою грубость. «Именно в целях поиска вдохновения я прибыл в Суру. История о том, как сотня героев защитила город от злобных демонов, дошла даже до столицы Сувы, в которой я проживал на тот момент». «Бродячий музыкант проживал?» — усмехнулся я. «Или ты имел в виду, временно проживал?» «Так уж сложилось», — развел он руками, — «что на тот момент именно что проживал на постоянной основе. Такой себе городок, скажу я вам. Слишком высокомерный и статичный. Но я не хотел покидать своего ученика, который учился в местной академии, так что пришлось терпеть. Но учеба закончилась, и на пару с лучшим выпускником столичной академии Сувы я продолжил свое путешествие». «Ну а от меня-то тебе что нужно?» — вздохнул я, когда почувствовал небольшую паузу в его речи. «История», — всплеснул он руками. «От вас мне нужна история тех событий. История от вашего лица, так как в целом я ее уже знаю. Меня интересуют ваши чувства, эмоции, что заставило вас пойти на смерть. О чем вы думали, видя, как на защиту города стекаются его жители? Что, по вашему мнению, привело к этой великой победе? Прошу, расскажите мне все, что вы помните о том дне», — закончил он возбужденно. «Опять вы давите на собеседника, учитель», — подошел к нам помощник музыканта. «Прошу простить его, милорд, учитель порой бывает слишком эмоционален». «Терпимо», — пожал я плечами, — «но забавно. Впервые общаюсь с музыкантами. Если вас что-то интересует, милорд, спрашивайте», — отреагировал на мои слова старик. «За свою жизнь я успел побывать во многих странах, увидеть множество историй, в некоторых из них даже поучаствовать. Я видел горе, счастье, войны и рождение городов». «Одного города», — уточнил он. «Мои уши слышали». «Мы вас поняли, учитель», — положил парень ладонь на плечо старика. «Много где были, много чего видели и слышали». «КХМ», — кашлянул он. «Ну да, если коротко. Только мне это не интересно», — хмыкнул я. «Вы настолько нелюбопытны, молодой человек», — удивился старик. «Достаточно любопытен, чтобы не послать вас куда подальше», — улыбнулся я, — «но не более. Сейчас мне скорее скучно». «Вот Танис, да, этот парень любопытен, а у меня с этим все в пределах нормы». Оглянулся старик на своего помощника. «Ближе к делу, да, я понял. Так вот, Какие эмоции вы испытывали до решения пойти встречать демонов, пока шли, во время боя? Как вы вообще пришли к тому, что надо пойти на смерть ради города? Такой ты ограниченный человек, покачал я головой. Я удивился и возмутился старик, но был успокоен рукой помощника на плече. Да я, ага, да, я спокоен. Дело прежде всего, КХМ, и в чем именно выражается моя ограниченность? Ты считаешь демонов каким-то стихийным бедствием, ответил я, но это просто твари, которых можно и нужно убивать. Демоны не являются непреодолимой силой. Я шел к воротам не умирать, я в принципе против жертв. Есть поставленная задача, и ты ее выполняешь. Иногда тебя в процессе настигает смерть, да, воин должен быть готов к ней, но сначала задача, а потом смерть, не наоборот. Умереть, чтобы выполнить задачу, это гребаная потеря ресурса. Ты всегда должен искать путь отступления, которым воспользуешься после выполнения поставленных задач. Это психология, старик. В реальности все может выглядеть как жертва, но нормальный солдат не думает о смерти по пути к цели. Начал думать, сдался. Сдался, умер. Умер, лишил братьев меча и щита. Реальность сложнее, вздохнул я. В реальности есть куча нюансов, но пока ты не сдался, шанс выжить присутствует. А вот если сдался, начал думать, как бы подороже продать жизнь. Как-то это все, произнес старик неуверенно. Сам подумай, пожал я плечами. Если тебя окружили и ты знаешь, что никакого плена не будет, то ты можешь с воплями, хоть одного, но убью, ломануться в самую гущу противников. Итог, смерть. Если ты не сдался, то пытаешься найти самое слабое место в окружении, и бежишь именно туда. В реальной жизни тоже, скорее всего, умрешь, но хотя бы не сдавшись. А если повезет, если ты окажешься чуть сильнее, чем казалось, то, может, и пробьешься. Шанс выжить невелик, но если ты заранее себя похоронил, то его и вовсе не будет. Довольно позитивный взгляд на мир, покачал головой старик. На деле и так шансов нет. Жизнь штука суровая, усмехнулся я. Знаешь историю закрытия второго портала? Легат Романа и его легионы его закрыл, ответил он слегка неуверенно. Видимо, чувствовал подвох. Легат Романа скомандовал отступление, улыбнулся я. Слишком много демонов защищали портал. Третья и четвертая легионы, естественно, выполнили приказ, начав отступление, а вот первый иностранный его нарушил. Около 20 тысяч гоблинов ринулись в атаку, штурмуя укрепление 300-тысячной армии демонов, сжал я челюсть. Гоблины прошли их насквозь, великий шаман Дымник сжег свою душу, закрыв портал, после чего остатки гоблинов пошли на прорыв. Сука, гоблины не сожалеют о своем выборе, но есть еще один малоизвестный факт. Гоблины не сдаются, даже убегая. Им неизвестно чувство опустошения, когда плевать, жив ты или мертв. Если есть задача, они будут ее выполнять. Если все цели выполнены, или потеряли смысл, они убегают. Если их поймали, они сделают все, чтобы выжить. Это просто трусость, милорд, произнес старый музыкант. И это тоже, кивнул я. Но повторюсь, ты никогда не увидишь опустившего руки гоблина. Та кучка, что пошла на прорыв после закрытия портала, сильно уменьшилась, но вышла к легионам Романа. Несколько сотен гоблинов пережили эту безумную атаку, а потом продолжили убивать демонов в других местах. «Прошу прощения, милорд, но к чему эти рассказы?» — спросил помощник старика.